Глава 19. К воину я подъехал уже меньше, чем через час. Была еще глубокая ночь, и в здании спортивного клуба не горело ни единого окна. Только красная лампочка сигнализации периодически мигала над входом. Теперь остается только ждать. Адреналиновый всплеск, жажда действия и зудящая назойливым комаром тревога не давали даже эфемерной надежды на сон. Поэтому до самого утра я просидел, вцепившись в руль, тщательно контролируя местность вокруг. И где-то в районе 9 часов утра, когда на улице окончательно рассвело и тротуары заполонили сотни пешеходов, я увидел, что к клубу свернула черная Камри. Парковка была абсолютно пустая, но автомобиль все равно припарковался совсем рядом со мной, и из салона вышел тот, кого я и искал. Мужчина не успел даже захлопнуть дверь, как на него словно из ниоткуда бросились двое мертвецов. Беспощадно скрутив ему руки за спиной, они затолкали его на заднее сиденье десятки и сели по бокам, как давеча это проделывали другие мертвецы с Арсланом. «Привет, Алмаз!» Услышав мой голос, тренер перестал сопротивляться и предпринимать бесплодные попытки прорваться через неутомимых движимых силой покойников. Он замер, начав вглядываться в зеркало заднего вида, пытаясь рассмотреть лицо человека, сидящего на водительском кресле. Мое лицо. «Сергей!» Он сипло вытолкнул мое имя из своих уст, словно какое-то проклятие. «Значит, ты все-таки жив?» «Удивлен?» «Не особо. Далхан был уверен, что ты не погиб, и убеждал в этом с такой горячностью, что сложно было не поверить. Именно о Далхане я и хотел поговорить. Это он похитил Стрельцову?» «Я не знаю». Спортсмен отвел взгляд, но мне и не нужно было видеть его глаз. «Ты лжешь, Алмаз. Я чувствую это». «О чем ты?» Чехоев начал слегка нервничать, потому что раньше он никогда не слышал от меня таких странных вещей. И уж тем более, я раньше не говорил с ним таким тоном. «Где сейчас Далхан?» «Я не знаю», — повторил тренер, на этот раз вполне искренне. «Но даже если бы и знал, то не стал говорить». «О, Алмаз, ты не прав». Мои губы растянулись в зловещей усмешке, от которой, как мне показалось, вздрогнули даже мертвецы. А на бледного Чехоева так и вообще было жалко смотреть. «В твоей голове нет ничего такого, что ты бы мог от меня скрыть». «Ты что, собираешься меня убить?» — спросил он в лоб, стараясь не показывать, насколько напуган. Но я чувствовал его страх. Он щекотал меня, как высокая летняя трава, заодно вознося и сидящих рядом легионеров далеко за грань человеческих возможностей. «Я собираюсь тебя наказать, Чех». «За что? Я ведь конкретно тебе ничего не сделал». «Но сделал твой дружок, которого ты привел ко мне. Ты считаешь, что ты здесь ни при чем, просто в сторонке стоял?» «Так не бывает, Алмаз. У любого следствия есть причина, понимаешь?» «Я не предполагал, что Далхан может сделать нечто подобное», — с вызовом ответил Чехоев. «И это совсем не значит, что я одобряю его поступки». «Разве?» — вскинул я брови в притворном удивлении. «По-моему, ты совсем недавно ответил, что не сказал бы мне, где он, даже если б знал». «Сказал, но это другое. Далхан, он друг моего отца. Он много раз помогал мне и моей семье. Я не хочу ему зла. А ты явно придешь к нему с недобрыми намерениями». «А мне ты желаешь зла, Чехоев?» Алмаз замолчал, пытаясь найти оптимальный ответ, но явно такого не находил. «Нет». «Ты снова соврал, Чех. Ты явно на стороне своего приятеля и всячески желаешь ему успеха. Ты хочешь, чтобы он меня убил?» «Нет!» — почти крикнул он, нервно заерзав на сиденье. «И снова ложь. Я вижу тебя насквозь, Алмаз. Не пытайся изворачиваться. Это бесполезно». Вспышка гнева на секунду затмила его страх, и тренер подался вперед, чтобы заглянуть мне в лицо. «Ты грязный убийца, будешь еще в чем-то упрекать меня? Ты убил Аббаса, сына Далхана! Какое ты после этого имеешь право меня в чем-то обвинять?» «Это называется lex fortissimum, Алмаз, право сильного. И я буду тебя не просто обвинять, я тебя буду судить». «Что? Какого?» Ярость моментально схлынула, когда Чехоев повстречался взглядом с бездной, царящей в моих глазах. Испуг с новой силой закружился в нем, лишая лицо даже намека на румянец. «Кем ты себя возомнил?» Я ничего не ответил, а только лишь продолжал в упор смотреть на борца через зеркало заднего вида, отчего тот почти запаниковал и начал пытаться отмотать разговор назад в наивной попытке отвлечь меня от своих дерзких слов. «Подожди, давай немного проясним ситуацию. В чем я перед тобой виноват?» «Чехоев, ты глупый или прикидываешься? Ты привел ко мне ублюдка, который в своей слепой жажде мести похитил совершенно постороннего человека. Ты не можешь знать наверняка, что он это сделал. Что же ты тогда пытался сказать, когда уверял меня, что не одобряешь его поступки? Разве не это?» Алмаз замолчал, прикусив губу, а по его эмоциональному фону я понял, что он, если и не знал наверняка о причастности Далхана к этому похищению, то явно догадывался. «Он действительно сейчас убит горем и не способен трезво мыслить». Борец внезапно сменил риторику, пытаясь найти оправдание действиям своего дружка. «Ты же убил его сына!» «Но ты не можешь знать этого наверняка. Тебя ведь там не было!» Отзеркалил я недавний его ответ, отчего Чехоев снова смутился и примолк. «Послушай», — произнес он после долгой паузы, «я признаю, что совершил ошибку, когда организовал Далхану встречу с тобой. Но откуда мне было знать, что он собирается совершить нечто подобное?» «У нас патовая ситуация, Алмаз. Ты признаешь, что Далхан совершил плохой поступок, но не желаешь его выдавать. Это значит лишь одно, что ты его сообщник». «Нет, это не так. Я уже сказал, что не знаю, где он». Это было правдой, но не всей. Как минимум, он мог ему позвонить. Но Чехоев упорно обходил этот факт стороной. «Я же уже признал, что совершил ошибку. Что тебе еще нужно, Секирин? Каждый имеет на это право». «Верно, Чех. Право на ошибку есть у каждого. Но это не значит, что за свои ошибки не придется отвечать». Алмаз было попытался что-то еще сказать, но мне надоел этот бесполезный разговор и топтание на одном месте. Даже не стрела, а целое копье тьмы сорвалось с моей ладони и растворилась в груди борца, отчего тело его обмякло и сползло по спинке сиденья. Далхан глянул на экран заигравшего мелодию мобильника и нахмурился. Звонил Алмаз. Хотя с того самого дня, когда он сумел провести его в тюрьму к Секирину, самбист будто бы избегал общества старика. И тут вдруг звонок. Уж не случилось ли чего? «Да, Алмаз», — ответил мужчина, до последнего момента боясь, что в трубке сейчас раздастся чужой голос. «Приветствую, Далхан. Извини, что беспокою тебя». «Ничего страшного». С плеч старика словно гора свалилась, и он облегченно выдохнул, когда услышал голос Чехоева. «Что ты хотел, Чохьяродоттаг?» «Мне нужно поговорить с тобой. Это очень важно. Мы должны встретиться». «Когда?» «Прямо сейчас». Далхан ненадолго задумался, решая, можно ли быть сейчас откровенным. В итоге решил, что можно. Это ведь Алмаз. Он знает его с самых пеленок и любит чуть меньше, чем любил своего Аббаса. Если нельзя верить ему, то кому вообще тогда можно?» Расспрашивать о причине звонка он тоже не стал. Если Чехоев сам не рассказал сейчас, значит, есть на то причины. Расскажет при встрече. «Хорошо», — решился наконец мужчина. «Но я с семьей пока за городом. Ты знаешь почему. Так что ты меня не сможешь найти. Куда мне приехать?» «Приезжай ко мне домой. — ответил собеседник после непродолжительного молчания. «Смогу приехать не раньше часов 6, Алмаз». «Хорошо, Долхан, меня устраивает. Жду. До встречи». Долхан Мирзоев потратил на путь в Москву более 3 часов. Несмотря на праздничные дни, на дорогах творился форменный хаос, который создавали блокпосты и пропускные пункты полиции. Этот недавний побег заключенных вообще многое изменил в жизни мегаполиса, став первым в истории сразу по нескольким статьям. Самый массовый побег в современной истории, первый массовый побег из матросской тишины, самый кровопролитный побег уголовников и еще с полдюжины иных титулов. Интуиция подсказывала Долхану, что к этому происшествию приложил руку Секирин, но никаких доказательств или хотя бы аргументов мужчина в пользу этой догадки найти не мог. Просто это все казалось ему невероятно подозрительным. А интуиции Мирзоев доверял всегда, благодаря чему вообще и дожил до своих лет. Да и вообще, с того самого дня, как Долхан решил похитить одну из девчонок, которые приходили к Секирину в тюрьму, интуиция не замолкала ни на секунду, изводя тревожными звоночками своего обладателя. Сперва убитый горем отец собирался натурально принести себя в жертву, потому что ни на секунду не верил в то, что чудовище оставит его в живых. Ведь шальной план Долхана созрел уже в тот момент, когда они столкнулись с двумя девушками, одна из которых, как поделился Алмаз, была в отношениях с медиумом. И на тот момент его задумка выглядела чистой воды авантюрой. Однако после якобы смерти Секирина Мирзоев обратился к своим братьям, с которыми они еще 10 лет назад переехали из Чечни. Они не были ему братьями по крови, но за каждого из них мужчина готов был прыгнуть хоть в огонь, хоть в воду, хоть Иблису в пасть. Он прошел с ними 1000 километров горных троп, расстрелял тонны патронов, пролил океаны своей и чужой крови. После всего того, что они пережили в 94-м, после жестокой мясорубки на разрушенных улицах Грозного в 99-м, после изнурительного повстанческого противостояния и провальной атаки Гудермеса в 2001-м, не было во всем мире людей роднее, чем его братья по оружию. Долхан им рассказал обо всем предельно откровенно, не утаивая ни малейшей детали, и, если честно, то не ждал от них отклика, потому что никаких железных доказательств против Секирина не имел. Но когда каждый из них ответил согласием и поклялся принять месть Мирзоева как свою собственную, скорбящий по сыну отец не сумел сдержать слез. Ему было стыдно показывать свою слабость, но братья его не осудили, не упрекнули, а лишь молча стиснули зубы, мечтая поквитаться с тем, кто забрал у их близкого соратника сына. Они же обещали позаботиться и о Хаят, супруге Долхана, и его несовершеннолетних сыновьях, если с ним случится что-нибудь непоправимое. Однако теперь, когда мужчина заручился поддержкой своих единоверцев, он перестал ощущать себя одиночкой и даже уверовал, что вместе они сумеют отомстить за гибель Аббаса. Нужно только тщательно все подготовить. Первым шагом стало похищение дочери одного московского олигарха, с которой Секирин был в отношениях и, судя по всему, до настоящего дня сохранял к ней какие-то теплые чувства. Чтобы ублюдок знал, кого ему искать, Долхан тщательно все распланировал и попал в кадр видеорегистратора, подбросив потом флешку в салон. Засветился он на видео не целиком, чтобы Мирзоева нельзя было по этому кадру опознать, но достаточно, чтобы проклятый убийца знал, кого ему предстоит искать. А в том, что Секирин первым делом посмотрит видеозаписи, мужчина не сомневался. Оставался, правда, некоторый риск, что тот обратится за помощью к отцу похищенной, и вдвоем они доставят Долхану и его братьям неисчислимое множество проблем. Но он был маловероятен, если принимать во внимание отношения этих двоих. Нет, они будут действовать по отдельности, не представляя опасности для старых псов войны. Долхан настолько увлекся своими мыслями, что даже не успел заметить, как ноги принесли его к подъезду, где жил Алмаз. Сверившись с часами, мужчина понял, что потратил на свой путь времени даже больше, чем рассчитывал, отчего испытал небольшое чувство вины перед близким другом. Набрав на домофоне номер нужной квартиры, Мержоев принялся ждать ответа. Мелодично пиликнул трелью электронный замок, и дверь сразу отворилась. Мужчина вошел внутрь и проехал на лифте на несколько этажей вверх и вздрогнул от неожиданности, когда за отъехавшими в сторону дверьми показался чей-то силуэт. Присмотревшись, Далхан облегченно выдохнул, поскольку узнал в этом человеке Алмаза. «Ассаляму алейкум, Алмаз! Не думал, что ты меня выйдешь встречать сюда!» «Ва алейкум ассалям!» — ответил на приветствие Чехоев и крепко пожал приятелю руку. «Просто хотел убедиться, что с тобой все хорошо. Пойдем скорее!» «Аллах Всевышний, Алмаз!» — воскликнул Мержоев, растирая после рукопожатия свою ладонь. «Ты что, меня в подъезде 2 часа ждал? Ты же просто ледяной!» «Просто немного замерз, не обращай внимания», — отмахнулся тот, посторонившись и пропустив гостя вперед себя. Далхан вошел внутрь, и как только захлопнулась за его спиной дверь, чуть ли не подскочил от внезапного приступа тревоги. Резко обернувшись через плечо, он ожидал увидеть все, что угодно, но узрел только хозяина квартиры, который спокойно предложил пройти ему в комнату. Разувшись и пройдя по коридору с не самым свежим ремонтом, Мержоев дождался, когда Алмаз усядется на диван, и сам присел на расположенное напротив него кресло. Хоть он и был гораздо старше Чехоева, но все равно слишком любил и уважал этого человека, чтобы позволить себе в его присутствии садиться первым. И вот теперь, глядя в глаза своего собеседника, Далхан ждал, безуспешно пытаясь понять, отчего его интуиция так беспокойна. «Ты все-таки сделал то, что собирался?» «Да, Алмаз». Мужчина без лишних уточнений понял, что речь идет о похищенной девчонке. «Ничего другого я не придумал». «Я так и понял. Ты все-таки оказался прав. Секирин жив». «Ты видел его?» Неосознанно мужчина так сильно стиснул кулаки, что у него аж заболели суставы. Но он не обратил на это внимания, обратившись в сплошной слух. «Видел. Он приходил ко мне». «Аллах всемогущий!» Далхан в первую секунду испугался, что сейчас к ним войдет объект их обсуждения, ведь заполошный вой его чутья не замолкал ни на мгновение. Но ничего не происходило, и мужчина сумел продолжить беседу. «Надеюсь, он ничего тебе не сделал?» «Что мне ему говорить, если он придет ко мне снова?» Алмаз словно не заметил заданного ему вопроса. «Говори все, что знаешь», — ответил Мержоев после недолгой паузы. «Не подставляйся перед этим человеком. Он слишком опасен. Ты все равно не знаешь ничего такого, что могло бы меня выдать. Так что просто будь откровенен». «Хорошо, Далхан. Я так и сделаю». Они поговорили еще некоторое время, но разговор не клеился. Не было ни единого мига, когда бы Далхан Мержоев не ощущал себя здесь не в своей тарелке. Это было крайне странно, и подобное ощущение заставляло его подсознательно желать уйти отсюда как можно скорее. Наконец мужчина распрощался с хозяином квартиры, пожал его невероятно холодную руку, которая за время нахождения в весьма теплой квартире не нагрелась ни на йоту, и вышел на улицу. Сев в автомобиль, Далхан кратко огляделся. Впечатления от визита к Алмазу оставили привкус настороженности и опасения. А теперь к ним еще и прибавилось ощущение, будто за каждым его движением следит чей-то взгляд. Взгляд был безэмоциональный, безразличный, но цепкий, пристальный и внимательный. Однако никаких наблюдателей обнаружить мужчине так и не удалось, как бы он ни крутил головой и не пытался высматривать. Старик уже почти сумел себя успокоить, но тут вдруг откуда-то сзади раздался истеричный собачий лай. Далхан резко повернулся в ту сторону и увидел, как неизвестный ему человек стоит без малейшего движения и глядит прямо на него тяжелым, немигающим взглядом наркомана. Откуда он взялся? Мержоев был уверен, что всего пару секунд назад там никого не было и близко. а в нескольких метрах от подозрительного человека хозяин небольшой собаки пытался совладать со своим питомцем, который одномоментно словно бы сошел с ума. Животное одновременно делало попытки броситься на странного незнакомца и в то же время при каждом приближении трусливо поджимало хвост, убегая назад, каждый раз чуть ли не вырывая поводок из рук. Помянув шайтана и сплюнув, Далхан завел автомобиль и быстро тронулся, взяв с места неплохую скорость. Странности сегодняшнего дня его просто доконают. Но вот уже двор остался далеко позади, как и тот подозрительный тип, а липкое чувство чужого взгляда так никуда и не исчезло. Оно преследовало мужчину на протяжении всего его пути, не оставляя одного даже на кратчайший миг. Мержоев уже было стал опасаться, что ему кто-то сел на хвост, однако никакие ухищрения, петли, внезапные развороты и смены маршрута не помогли обнаружить преследователей, как, собственно, и избавить от ощущения наблюдения. В конце концов, Далхан, потратив несколько часов, все-таки поехал через десятые дороги и объездные к своему убежищу, тщательно просматривая пространство на 360 градусов вокруг себя. Сигирин все-таки оказался жив, интуиция его не обманула и в этот раз. Осталось теперь дождаться, когда он сделает свой ход. Тогда-то уж Сафаров безоговорочно поверит Далхану. И даже если у того ничего не выйдет, то азербайджанский магнат уже не позволит этому крысенышу ускользнуть. Он вытащит его даже из-под земли. Чем бы ни обернулось их противостояние, Секирин обречен при любом исходе.